что-то не сказать словами. Он обнимет меня нежно, обожжет меня губами. Он смеется надо мной и плачет. Мой самый первый снег. Мы кружимся вниз, и я-и-я-ю.